Глава 17. Первую дуэль с Жумельяком мы решили провести без использования магии. Поэтому, разойдясь на несколько метров друг от друга, мы заняли боевые стойки. Убрав руку за спину, я направил острие шпаги Жозе в лицо. На самом деле, мне было бы удобнее сражаться с помощью шпаги и кинжала во второй руке, но мы с кардинальским сыном это не обговорили. Поэтому в первом бою я решил ограничиться лишь одним оружием. «Готовы, Жозе?» — спросил я мага воздуха. «С рождения!» — усмехнулся он и отсалютовал своей шпагой. «Вот же самоуверенный тип», — подумал я про себя и улыбнулся. «Ну, тогда начали!» Я повторил его движение, после чего сразу ринулся в его сторону. «Ого! А он быстрый!» — была моя первая мысль, когда я атаковал своего оппонента быстрым ударом, целясь ему в живот. Он ушел вбок от моего удара и сразу же контратаковал. Но я тоже не оплошал и отбил укол шпагой. Затем мы начали в быстром темпе обмениваться друг с другом ударами. «Ого!» — голос, послышавшийся сбоку, отвлек Жумельяка, и я не мог этим не воспользоваться. Выпад, и острие моей шпаги останавливается в опасной близости от его шеи. «Эх!» Жозе тяжело вздохнул и повернул голову к Полю, который сидел в компании своего друга Филиппа. Ребята удобно устроились, оперевшись о массивную спину Титуса, и оба сейчас с восхищением взирали на нас с Жумельяком. «Вас так легко отвлечь?» Удивленным голосом поинтересовался я. «Обычно нет. Просто не ожидал, что у нас будут зрители», ответил мой друг и улыбнулся, глядя на пацанов. «Бывает», усмехнулся я и посмотрел на ребят, которые уже поднялись с земли и что-то начали искать глазами. «Нашел!» радостно воскликнул брат Беллы и резко рванул в сторону. Спустя несколько секунд он уже сжимал в руках палку. «И я!» вторил ему друг, который тоже вооружился сучком клена, росшего неподалеку. Мальчишки встали рядом друг с другом и уставились на нас с Жумельяком. Я повернулся к Жумельяку и увидел на его лице добрую и искреннюю улыбку. «Готовы, дорогой друг?» — спросил я своего оппонента. «Да», — кивнул он, и мы снова встали в боевые стойки. Стоило нам это сделать, как Поль с Филиппом приняли похожее положение рук и ног. «Тогда начали», — скомандовал я. В этот раз Жозе первым ринулся в мою сторону и атаковал меня градом быстрых выпадов, выцеливая самые критические точки на моем теле. Голова, горло, сердце, легкие, печень. «А он хорош», — подумал я, с трудом отбивая выпады своего оппонента. Даже без своей магии ветра Жумельяк был очень быстр, и если бы не каждодневные тренировки, не уверен, что смог бы справиться с его скоростью, не используя свою магию. Но я уже был не тем Люком Кастельмаром, чье тело было очень далеко от идеала. Да, оно и сейчас пребывало не в лучшем состоянии, и было еще к чему стремиться, но по сравнению с тем, что было, когда я только попал в этот мир, небо и земля. А тем временем кардинальский сын настолько плотно насел на меня, что все мои силы уходили лишь на то, чтобы защищаться без какой-либо возможности контратаковать. «Неплохо, Жозе, очень неплохо!» На моем лице появился хищный оскал. Я все больше и больше втягивался в этот бой, и мне это нравилось. «А вот и шанс», — подумал я, когда между атаками Жумельяка появилось небольшое окно, которым я сразу же воспользовался. Несмотря на то, что мой укол в живот был очень быстрым, магу воздуха все равно удалось отбить мой выпад, а затем он резко сместился в бок и атаковал сам. Интересный маневр. Я парировал его удар, но сразу кое-что понял. Будь в его руке дага, я бы точно пропустил удар, так как он был бы нанесен из моей слепой зоны. Хорош чертяка. Хотя будь в моей руке кинжал, то и сам бой складывался бы совсем по-другому. Я владел многими видами оружия, но, если честно, всегда предпочитал ножи, кинжалы и стилеты. Да и уж если говорить на чистоту, то, как по мне, шпага была не самым эффективным оружием из-за того, что ей можно было наносить только колющие раны. Той же рапиры, например, можно было хотя бы резать. В любом случае, даги у моего противника не было, поэтому мы снова обменялись парочкой ударов, а затем Жумельяк зачем-то разорвал дистанцию. «А вы хороши, Люк!» — произнес он и довольно улыбнулся. «Как и вы!» — ответил я, краем глаза наблюдая за тем, как между собой сражаются Поль и Филипп, которые явно пытались повторять за нами. Но у них не особо что-то получалось, и выглядели их потуги довольно забавно. «Не пораньтесь только!» — сказал я мальчикам. «Хорошо, господин!» — практически одновременно ответили они, и вновь начали сражаться друг с другом. «Растите себе будущих телохранителей?» — усмехнулся Жозе, который тоже наблюдал за пацанами. «Возможно», — я пожал плечами. «Молодость не вечна», — добавил я. И вспомнил то, о чем я всегда знал. «Я умру молодым». «Верно», — кивнул Жумельяк. Все ученые-мужи бьются над тем, как сохранить молодость и отсрочить кончину. Но я думаю, что природу не обмануть», — поделился он своими мыслями, а затем взмахнул шпагой. «Продолжим?» — спросил он. «Я весь в вашем распоряжении», — ответил я и отсалютовал магу воздуха. Мгновение, и наши шпаги вновь скрестились. А затем мы вновь начали обмениваться ударами, пока я не допустил ошибку, и Жозе не стал прощать ее мне. «Один-один!» — довольным голосом произнес он, убирая острие своего оружия от моей груди. «А ведь попал бы аккурат между ребер и проткнул бы сердце», — подумал я, в очередной раз убеждаясь в том, что Жумельяк — опытный дуэлянт и знает, куда нужно наносить удары, чтобы всего за один укол вывести противника из боя. И с большой вероятностью навсегда. В этом плане мы были с ним одинаковыми. В гильдии меня тоже всегда учили, что убивать всегда эффективнее, чем ранить. Поэтому лишь в редких случаях я не бил по критическим точкам в теле человека. А тем временем кардинальский сын вновь встал в стойку и приготовился к бою. «Жозе, а как вы отнесетесь к тому, что я возьму во вторую руку оружие?» — спросил я своего друга, прежде чем начать наш следующий бой. «Хм, я не против», — он пожал плечами. «Отлично. Я достал из ножен кинжал, и моя стойка сразу же изменилась, ибо сейчас во второй руке было оружие, и ее не имело смысла заводить за спину. Я посмотрел на своего оппонента. «А вы не станете брать оружие во вторую руку?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Жумельяк. «Мне не нравится сражаться двумя руками», — добавил он явно лукавя. «Если бы не тот его маневр, может, я бы ему и поверил. Но я знал, что он был осуществлен лишь для того, чтобы дага, кинжал или любое другое оружие достигло цели из слепой зоны противника. Если я все правильно понял, то атака должна была поразить печень, что в большинстве случаев было смертельно». «Ну, не хочет, так не хочет», — подумал я, смотря на улыбающегося Жозе, который явно был очень доволен происходящим. Он нашел сильного противника в моем лице и, видимо, был счастлив. Как, впрочем, и я. «Готовы, дорогой Люк?» — спросил меня Жумельяк. «С рождения!» — усмехнувшись, ответил я своему оппоненту. И мы продолжили. Фух! Жозе тяжело вздохнул и опустил оружие. «Как же хорошо!» — произнес он, вытирая с лба капли пота, которые обильно струились по его лицу. «Соглашусь!» — ответил я другу, убирая шпагу и кинжал в ножны. «И каково итоговый счет?» — поинтересовался кардинальский сын. «Я перестал считать после 5-5», — соврал я. На самом деле итоговый счет был 17-13 в мою пользу. Но я не стал говорить об этом Жумельяку, который очень не любил проигрывать. Да, он всем своим видом никогда не показывал этого, но я уже давно прочитал его, и теперь Жозе был для меня как открытая книга. «Думаю, вы победили, Люк», — произнес он, и в его руках появилась фляжка. «А я думаю, что вы», — ответил я, — «поэтому предлагаю сойтись на ничьей», — произнес я, и мой друг кивнул. «Хорошо, но в следующий раз найдем секундантов». Маг воздуха откупорил пробку и сделал несколько глотков из фляжки. «Фехтовать с вами, Люк, одно удовольствие», — добавил он. «Как и с вами, Жозе», — честно ответил я. Затем увидел Фредерика, шедшего в компании мальчишек, которые, в свою очередь, тащили по ведру. «Господа, желаете умыться?» — поравнявшись с нами, спросил дворецкий. «О, Фредерик, вы, как всегда, вовремя», — произнес Жумельяк и стянул себя мокрую от пота рубаху. «Ого!» — я удивился, увидев на его теле большое количество шрамов и рубцов. Хотя удивляться нечему, если вспомнить профессию Жозе. Он был солдатом, а это всегда большие риски. Причем неважно, офицер ты или обычный рядовой. Особенно если брать во внимание тот факт, что сын кардинала довольно большое количество времени провел в проклятых землях, где тебя на каждом шагу подстерегают опасности. «Спасибо!» Тем временем поблагодарил я управляющего поместьем, когда перед нами поставили две катки, а затем наполнили их водой, которая оказалась теплой. Видимо, Фредерик заранее набрал ее в ведра и оставил нагреваться под солнечными лучами. Вот это я понимаю уровень заботы. Я тоже стянул себя рубаху и быстренько умылся. Затем, немного перекусив легкими закусками, которые принес нам дворецкий, пока мы принимали водные процедуры, мы с Жумельяком задумались о том, что мы будем делать дальше. «Вы вроде хотели посмотреть Карнатский лес», — произнес я, беря в руку стакан с холодным напитком на основе белого вина, название которого я так и не узнал у заботливого слуги. «Хотел, но что-то сегодня меня не тянет в лес», — ответил мой собеседник, который, в отличие от меня, предпочел сразу начать с вина, причем крепленного. «Тогда какие у вас планы, Жозе?» — поинтересовался я у друга. «Но мы еще не фехтовали, используя магию», — ответил он, и на губах сына кардинала появилась лукавая улыбка. «Видимо, хочет отыграться за прошлые бои», — подумал я и усмехнулся про себя. Наверняка не поверил в ничью, и сейчас собирается взять реванш с использованием магии. Что ж, у него есть все шансы. Магия ветра, которой он обладает, делала Жумельяка невероятно быстрым и мобильным. И та наша дуэль, после которой мы сдружились, показала, насколько опасным он может быть противником. Опять же, не думаю, что в прошлый раз он сражался со мной в полную силу. Плюс мне повезло, что я смог предугадать его атаку, и он ударил именно туда, куда я и думал. Сейчас все могло быть совершенно по-другому. «Вы хотите начать прямо сейчас?» — спросила друга. «Нет, нужно немного отдохнуть и перевести дух. Плюс я только умылся и удобно устроился», — добавил он и усмехнулся. Несмотря на то, что он был благородным, да еще и сыном самого кардинала, это не помешало магу воздуха сесть прямо на траву. При этом он явно чувствовал себя комфортно. Я взял поднос с закусками и напитками и, поставив его на землю рядом с Жумельяком, сел с ним рядом. «Фредерик, принеси мне книгу по магическим птицам из проклятых земель», — сказал я дворецкому. «Хорошо, господин». Вежливо поклонившись, он уже отправился было выполнять мое поручение, но его окликнул сын кардинала. «Фредерик, принеси тогда и ту, что про остров дождей», — сказал дворецкому Жозе. «Сделаю», — ответил он и удалился. «Отличная погода для чтения, не правда ли, дорогой Люк?» — довольным голосом произнес Жумельяк, у которого сегодня явно было хорошее настроение. «Соглашусь», — ответил я. «Кстати, с самой нашей встречи в Сент-Эрене хотел вас спросить вот о чем. Предмет, который мы добыли в проклятых землях. Что с ним будет?» — задал я магу воздуха вопрос, который начал волновать меня с того момента, как реликвию передали в руки кардиналу. «Все же именно я добыл этот артефакт и считал, что имею право знать правду». «Он очень надежно спрятан», — ответил мне Жумельяк. «А о нем знает король?» — прямо спросил я. «Разумеется», — кивнул Жозе. «Подобные операции не могут проводиться без одобрения Людовика Мудрого и моего отца», — добавил мой собеседник. «Ясно», — задумчиво ответил я. «Но наша страна ведь не собирается его использовать?» — прямо спросил я, посмотрев своему другу в глаза. «Нет», — он отрицательно покачал головой. «А вот попади реликвия в лапы иллирийских псов, и вот тогда бы я не поручился, что они не воспользовались бы ею», — ответил Жумельяк. «Откуда такая уверенность?» — спросил я и усмехнулся про себя. Я давно понял, что Жозе — настоящий патриот своей родины, и что он просто презирает иллирийцев, но никогда бы не подумал, что его ненависть к ним настолько большая. Все же сейчас речь шла о магическом оружии, которое могло стереть с лица земли целые города, и чтобы использовать его, нужна была очень веская причина. Не каждый человек способен взвалить на себя такую ответственность, хотя и тех, кто сделает это с превеликой радостью, тоже хватает. «Потому что я хорошо знаю короля Фердинанда II и его окружение», — ответил мой собеседник. «Помните человека, который присутствовал в форте Блистательном, когда меня собирались принести в жертву? На нем был еще такой яркий мундир с кучей отличительных знаков», — спросил Жумельяк. Я кивнул. «Это был мерзкий тип с пафосным прозвищем «Карающая длань». Обладая он реликвией, которую нам удалось добыть, он бы, не задумываясь, пустил в ход всю ее смертоносную силу, попади только она ему в руки. Уверен, что он бы даже в Иллерию этот артефакт не повез. Сразу же использовал бы его на каком-нибудь ближайшем к проклятым землям городе нашей страны. Например, это могла быть Тузула», — добавил Жозе. «И таких, как он, в Иллерии полно». «А в Галарии нет?» — спросил я, смотря собеседнику в глаза. «И у нас в стране таких людей хватает, спорить не буду», — ответил мне друг. «Вот только такие люди в Галарии находятся очень далеко от власти. А вот в Иллерии из таких людей состоит вся верхушка. Поэтому для того, чтобы достать реликвию и не допустить того, чтобы она попала к иллирийским собакам, и отправили самых лучших», — добавил Жумельяк. «Жаль, конечно, что в итоге все пошло не по плану». На его лице появилась грустная улыбка. «Зато теперь я знаю, что людей нужно проверять еще тщательнее. Самое обидное, что я лично отбирал людей на эту миссию. И за каждым была назначена слежка. А с личными делами я ознакомился не раз, не два и даже не три». Кардинальский сын сделал глоток из стакана и тяжело вздохнул. «Такое могло случиться с каждым», — попытался я утешить мага воздуха. «Могло, но случилось со мной», — ответил Жумельяк. Видимо, предательство Батисты сильно повлияло на сына кардинала. И даже несмотря на то, что реликвия в итоге оказалась у нас, он наверняка все равно винил себя в исходе этой миссии, хоть на то и не было веских причин. «Да, мы потеряли солдат, но это могло произойти и без предательства. Плюс Батиста и его шайка в итоге так и остались гнить по ту сторону разлома. Хотя даже не так. От их тела пепла-то не осталось. Поэтому даже в этом плане они не смогли сделать ничего полезного. Карма жестока ко всем. Хотел получить легкие деньги, предав свою страну, а в итоге стал горсткой пепла. Я похлопал Жумельяка по плечу. «Главное, что артефакт у нас, а Батиста и его дружки мертвы», — произнес я, и мой собеседник кивнул. «Ага, вот только помимо смерти большей части моего отряда, мы еще потеряли и Багрового Палача». Он разом осушил свой стакан и налил себе еще. «Я бы на вашем месте не налегал на вино. Нам еще с вами сражаться», — сказала сыну кардинала, наблюдая за его действиями. «В охмелю я сражаюсь еще лучше», — усмехнулся мак воздуха. «Ну, смотрите сами». Я пожал плечами и отпил из своего стакана чудный напиток, приготовленный Фредериком. Хотя, скорее всего, его сделала Зигфрида, потому что у самого дворецкого дел и так было не в проворот. «Кстати, о нем». «Господа, ваши книги», — произнес управляющий поместьем Кастельмаров и протянул нам с Жумельяком книги, которые мы просили. «Благодарю», — кивнула слуге, беря в руки книгу, и уже хотел было приступить к чтению, когда до меня донеслись звуки копыт со стороны дороги, которая вела к моему поместью. Их услышал не только я, но и остальные, поэтому все мы уставились в сторону, откуда доносились звуки, и вскоре увидели одинокого всадника, скачущего в нашу сторону. «Гонец отца», — произнес Жумельяк и принял вертикальное положение. Я последовал его примеру и тоже поднялся с земли. Действительно, всадник на лошади был гвардейцем кардинала и был одет в цвета дома Жозе — красный, белый и черный. Плюсом ко всему, гонец явно был не рядовым. Это было видно по его мундиру и накидке, на которой были знаки отличия. Их я пока читать не умел, но точно знал, что форма рядовых гвардейцев кардинала выглядела по-другому. Вскоре всадник был уже рядом и, спешившись, пошел к нам навстречу. «Я его знаю! Это один из личных адъютантов Высокопреосвященства», — удивленно произнес Жумельяк. Я посмотрел на мужчину лет 40 с помощью магического взора и понял, что он маг, причем довольно сильный. Уровень самого Жозе не меньше. «Хм, что это за элемент такой?» — была моя первая мысль, когда я увидел магическое ядро гвардейца-кардинала, которое отливалось фиолетовым цветом. Явно что-то уникальное. «Подождите меня здесь, Люк», — тем временем попросил меня Жумельяк и пошел вперед. Поравнявшись с незнакомцем, они о чем-то разговаривали несколько минут, а затем гвардеец передал магу воздуха какое-то послание и, вернувшись к лошади, забрался на нее верхом и ускакал. Сам Жозе подошел ко мне. «Письмо от отца», — задумчиво произнес он. «Причем срочное», — добавил маг воздуха. «Могу я попросить у вас нож?» «Разумеется». Я вынул из ножен кинжал и протянул другу. Он быстро вскрыл кинжалом конверт, после чего около минуты знакомился с содержанием послания. «Черт!» — выругался он и посмотрел на меня. «Видимо, нашу дуэль с магией придется отложить на другое время», — тяжело вздохнув, произнес друг. «Меня вызывают в столицу». «Что-то случилось?» — спросил я. И Жумельяк кивнул. «Войска Эллерии выдвинулись в сторону нашей границы», — произнес он и покачал головой. «Видимо, быть войне». Логово призрака. Тузула. «Могу я спросить, зачем я вам, господин де Арсия?» — спросил Идальго призрака, который был занят сборами. «Я же вам рассказал все, что знаю». Закашлялся Сервантес, и из его рта брызнула кровь. «Ты отправишься со мной», — холодно ответил ему Астер. «Но вы не ответили на мой вопрос», — спокойно спросил Серебряный Змей своего собеседника, который хорошо поработал над ним, чтобы иллириец ему все рассказал. Хотя после Кастилии вытерпеть пытки призрака и Дальго было уже не так сложно. Кто бы что ни говорил, к боли можно привыкнуть. Это Сервантес прочувствовал на собственной шкуре. Астер развернулся к пленнику и смерил его презрительным взглядом. «Ты мне еще пригодишься», — произнес он, смотря Серебряному Змею в глаза. «Ясно», — усмехнулся он и сплюнул кровью. «Да уж, везет мне», — подумал Сервантес. «Только бежал и снова в плен. Причем не у кого-то там, а у самого Астера де Арсия, который больше известен всем по прозвищу Призрак». Иллирийский офицер тяжело вздохнул, и это действие отозвалось у него острой болью в легких. Это может показаться странным, но сейчас он бы предпочел вернуться в Кастилью или быть в обществе карателя, нежели с этим человеком. Сервантес сразу понял, что этот человек больной, ему нравилось причинять боль, и он наслаждался этим процессом. Серебряный Змей знал таких людей, и старался держаться от них как можно дальше. Но в этот раз у него не получилось. Иллирийский офицер снова вздохнул и подвигал отекшими руками. Призрак надежно его связал, хотя на самом деле это было вовсе не обязательно делать. Идальго все равно понимал, что не сможет сбежать от этого человека, ведь это было просто невозможно. «Все, поднимайся!» Тем временем, закончив со сборами, произнес Астор, и Сервантес послушно встал со стула. «И куда мы?» — спросил Серебряный Змей. «Не твоего ума дело!» — процедил сквозь зубы призрак. «Если будешь следовать моим приказам и не совершать глупостей, то я тебя отпущу, даже несмотря на то, что ты иллирийский пес», — добавил де Арсия. Но Идальго знал, что это чистейшая ложь. В лучшем случае его ждала быстрая смерть. В худшем — смерть через пытки или что-то похуже. Об этом Сервантес даже думать не хотел. В любом случае он еще не пал духом и при любой возможности собирался сбежать. И он сделает это. По-другому просто быть не могло.